Глава 18. Воскресенье. Вторая половина дня и весь понедельник. Москва. 1. Пустое в воскресные часы офисное здание на Ленинском было единственным местом, где Петюнчик мог поговорить с Виктором, не опасаясь прослушивания. Рыбаков специально приехал туда на несколько минут раньше, как и договаривались, на такси, вернее, на леваке, которого без труда удалось поймать прямо у дома. Давно запланированное и как следует обговоренное вчера вечером с Людмилой семейное воскресенье полетело ко всем чертям. Уже после первой утренней встречи с Павловским Людмила перестала с ним разговаривать, и он вынужден был, играя с Алешкой на ковре, нарочито громко пересказывать двухлетнему ребенку все то, что, по его мнению, должна была знать супруга капитана МВД. По дороге Виктор позвонил Игнатьеву. Тот сказал, что все знает, что Зинаида Склифосовского, и с ней постоянно находится один из его сотрудников, что серый «Опель» объявлен в розыск, но найти его вряд ли удастся, потому что и номера поддельные, и вообще машина, скорее всего, не появится на улице, потому что похитители знают, что ее будут искать. Майор подтвердил предположение Виктора о том, что деньги, а особенно меченные изотопами купюры, они за такое короткое время не обеспечат. Кроме того, он сказал, что Смирнов поступил весьма неосмотрительно, запросив на сбор выкупа всего 2 часа. Я понимаю, он боялся за девочку, поэтому сказал правду. С обиды за своего бывшего однокашника отреагировал Виктор. Ну, раз сказал правду, пусть платит. Надоели мне эти новые русские. У них такие бешеные бабки, что потерю 500 000 они и не заметят. Пусть платит, да и дело с концом. А как же преступники? Робин Гуд в свое время тоже считался бандитом и вором, а теперь вот национальный английский герой. Сказав эту фразу, майор Игнатьев успокоился. Мы сделаем все, что в наших силах. Силы этих, правда, немного. Если вы со своим Смирновым будете вести себя правильно и держать нас в курсе, возможно, их удастся засечь. Я вот только не понимаю. Игнатьев остановился и продолжать не стал, хотя было ясно, что, собственно, он не понимает. То же самое не понимал и Виктор. Во-первых, почему Оленьку похитили уже после того, как убили Сашку? Во-вторых, почему за выкупом обращаются к Смирнову? И есть ли вообще какая-либо связь между убийством, исчезновением Иванова и вот этим похищением? Несколько минут Виктор провел один в полутемном коридоре, куда его, проверив документы, впустил внушительного вида охранник. Потом проявился Петюнчик. Он был зол и настроен очень решительно. «Совсем гады распоясались», — возмущался он, пока личным ключом открывал двери сначала приемной, а потом и своего кабинета. «Ваше ведомство никакого контроля над ними не имеет. Делают, что хотят». Они вошли внутрь. Петюнчик сразу полез в холодильник, достал 2 банки Калсберга и протянул 1 Виктору. Примечание. Калсберг – сорт немецкого пива. Конец примечания. Отпили по глотку. Виктор ждал продолжения. Они попросили 500 000. Я готов эти деньги им передать и освободить девочку. А дальше ваша забота. «Я хочу, чтобы деньги эти мне вернули. Они не мои, а принадлежат банку, а банк тоже не мой». «Тебе нужно было поторговаться, потянуть время». «Не болтай чепухи. Пока я буду торговаться, эти изуверы знаешь, что с девчонкой сделать могут? Ей 12 лет, а у них никаких тормозов». «Ладно, что сделано, то сделано, но тебе придется слушаться Игнатьева или еще кого-нибудь, кому это дело поручат». «Не буду я никого слушаться, надоели они мне все. Я с тобой одним хочу иметь дело. Ты лицо неофициальное, с Муром и с другими непосредственно не связан, вот ты и помоги». «Я ничем тебе не помогу. Нужно установить аппаратуру, которой у меня, естественно, нет. Нужно организовать наблюдение. Кто этим будет заниматься? Я? Понятно. Лучше бы тебе вообще не звонил. Черт меня дернул. Отдал бы деньги, и дело с концом. Тогда тебе их больше не видать. Петюнчик задумался. Ладно, что ты предлагаешь, позвонить в МУР? Я уже разговаривал с Игнатьевым. Шустер ты, как я погляжу. Хорошо, что он сказал. Ему нужно время. А мне нужны мои деньги. Тогда постарайся передоговориться с ними на завтра. Скажи, мол, накладка вышла, денег пока нет. Может, они поверят? Банки сегодня действительно ведь не работают. Хорошо. Как мне держать с вами связь? Вопрос был правильный. Ответа на него Виктор не знал. Но его нужно было получить как можно скорее. Он позвонил Игнатьеву. Тот думал недолго. Микрофон и передатчик мы положим в почтовый ящик. Пусть, когда придет домой, в него заглянет. Может, успеем еще до его возвращения. Какая у него квартира, чтобы не ошибиться? Петюнчик сказал. Пусть спрячет где-нибудь в одежде и таскает его везде с собой. Мои ребята будут неподалеку. Виктор ушел первым. Петюнчик сказал, что ему надо задержаться и немного поработать. Да, так будет и менее подозрительно, если вдруг за ним следят. Со всей этой суетой и разъездами туда-сюда Петюнчик совсем забыл о том, что улетевшая в Вену Элизабет ему не перезвонила. Поэтому, едва поднявшись к себе в квартиру, он набрал номер ее мобильного телефона. Связи не было. И он, как и просил его сухой голос автоответчика, оставил сообщение. Потом он позвонил Манфреду. Тот недавно работал у них в банке, замещая Майкла Горфнера, и должен был встречать Элизабет в Швехоте. Примечание. Швехот – международный аэропорт в Вене. Конец примечания. Манфред сказал, что он в аэропорту, что самолет приземлился уже почти 2 часа назад, но Элизабет пока еще не вышла. Петюнчик ничего не понимал. Что могло с ней случиться? Потерялся багаж или какие-то непредвиденные трудности с таможней? В любом случае, мобильник свой она должна была включить. «Может, ты ее просмотрел?» — спросил он, хотя было ясно, что если телефон не отвечает, Элизабет, скорее всего, еще в город не вышла. А если и вышла, то, вероятно, забыла его включить. Может быть такое? Петюнчику в это верилось слабо. Что-то случилось. Непонятно было, почему в этом случае она сама ему не звонит. «Узнай, была ли она в списке пассажиров, и перезвони», — отдал он указание и стал ждать. Через 10 минут Манфред перезвонил и растерянно сообщил, что в списке пассажиров рейса Су-261 из Москвы она была. «Но я не мог ее пропустить, я не отходил отсюда ни на минуту». Петюнчик начал по-настоящему беспокоиться. Он позвонил в банк, потом на квартиру к Элизабет, но никакой новой информации не получил. Складывалось впечатление, что она растворилась в воздухе где-то между Москвой и Веной. Он не знал, что ему делать. С тоской включил телевизор и стал ждать. Время от времени он набирал номер ее мобильного телефона и слушал записанные на пленку односложные ответы австрийского автоответчика. Промучившись так еще с полчаса, он вновь позвонил Манфреду. «Ты еще в аэропорту?» «Да». «Сходи к своим друзьям из полиции, может, они помогут». То, что узнал Манфред из общения со своими бывшими коллегами, ошарашило Петюнчика так, что ему больше уже не хотелось ни названивать на мобильный Элизабет, ни давать новые поручения Манфреду. В полицейском участке дежурный провел поиск госпожи Маутнер-Мерлет по спискам пассажиров всех рейсов, проходящих сегодня через Вену. Оказалось, что она не выходя наружу, сделала пересадку на рейс LX-1577 до Цюриха. После этого сообщения Петюнчик окончательно запутался в собственных мыслях. Ему стало казаться, что Элизабет почувствовала неладное и предпочла не выходить в город, где ее по наводке из Москвы могли ждать сотрудники Интерпола. Он понял, что теперь, если ему и удастся с ней переговорить, то это будет какой-нибудь неожиданный звонок от нее самой, и уж, конечно, не на его мобильный, который теперь наверняка прослушивается ребятами Игнатьева. На секунду он пожалел, что не воспользовался ее предложением и не улетел вместе с ней. Это было бы весьма подозрительно для Игнатьева, но зато сейчас они, во-первых, были бы вместе, а во-вторых, находились бы в относительной безопасности. Во всяком случае, за пару тысяч километров от Мура и вездесущего Рыбакова. Он отпустил Манфреда, сказав, что дальше будет разбираться сам. А сам улегся на диван, достал из бара бутылку коньяка и стал ждать, потягивая ароматный напиток и время от времени поглядывая то на часы, то на экран телевизора. Ни через обещанные 2 часа, ни вечером, ни ночью на поставленный на прослушивание телефон Смирнова никто из похитителей не позвонил. Серый «Опель» также нигде не появлялся. Было неясно, что с Оленькой и какие у похитителей дальнейшие планы. Майор Игнатьев чувствовал, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, а события развиваются так, как выгодно не ему, а преступникам. Главное, он не знал, что реально можно предпринять, чтобы хоть каким-то образом включиться в их опасную игру. Второе. Звонок раздался на следующее утро около 8, как раз тогда, когда внешнее наблюдение зарегистрировала подъехавшую к дому мусорную машину. «Ну что, подлезала, спишь?» Это был уже другой, но такой же противный голос. Петюнчик промычал в ответ, что спит. «Так вот, вставай давай, если, конечно, хочешь, чтобы девчонка осталась цела. Вы должны были позвонить вчера? Как она? Могу я с ней поговорить?» «Насчет вчера ты лучше бы не возникал. Мы же предупреждали, никаких контактов с милицией, а ты не послушался. Нам пришлось поменять план. Плохо дело. Теперь у тебя нет выбора. Или ты платишь сейчас, или наследница Сашкиных миллионов своей смертью очень посодействует вывозу российских капиталов за границу». «Хорошо, я оплачу сейчас, но хочу убедиться, что с девочкой все в порядке». «Зря ты нам не доверяешь. Настоящий бандюга — это ты. Кстати, цена поднялась. Теперь ты нам должен уже 1 000 000». «У меня нет 1 000 000», — в растерянности произнес Петюнчик. «А сколько у тебя есть?» 700 000». «Не врешь?» «Не вру. Но мне надо за ними съездить». «Вот теперь врешь. Мы еще вчера поняли, что деньги у тебя дома. Только время потеряли. Да и Оленьке с нами не очень-то нравится. Что, будешь дальше корячиться или отдашь деньги? 700 000 сойдет, но только действовать надо быстро. Ты готов?» «Готов, но я хочу услышать Оленьку». «Сначала упакуй деньги в коробку из-под обуви, да перевяжи или заклей скотчем, чтобы, не дай бог, не развалилось. Тебе на это 5 минут. Дальше мы перезвоним и дадим новые инструкции». Как только он положил телефон на место, тут же перезвонил Игнатьев. Петюнчик, не выпуская из рук трубку, занялся упаковкой. «Точно следуй их указаниям. Мы все слышим. Я сейчас выезжаю, через 10 минут буду у твоего дома. Там наши люди, они тебе помогут, если что. Они про вас все знают». «Все, да не все. Вы их засекли? Это не твоя забота. Если хочешь вернуть свои бабки, действуй, как договорились». На самом деле Игнатьев был сильно раздражен. Засечь телефон удалось с первой попытки. Но оказалось, что точка, с которой говорили преступники, все время движется. Ему доложили, что, скорее всего, звонили из машины, находящейся на Садовом кольце в районе Павелецкого вокзала. Выхватить нужную машину, о которой, кстати, ты ничего не знаешь, из плотного потока автомобилей, не было никакой возможности. Сам телефон ни на кого не зарегистрирован. Анонимная карточная система Билайна. В этой ситуации оставалась одна надежда, что преступники допустят какой-нибудь промах при передаче денег. Тугие, по-банковски упакованные пачки долларов в одну коробку не влезли. Тогда Петюнчик вывалил на пол свои любимые светло-коричневые туфли от Ллойда и продолжил упаковку. Телефон снова зазвонил. Видимо, 5 минут прошло. «Готов?» — снова другой голос. «Почти. Это не ответ». «Тогда готов». Петюнчик действительно уложил последнюю пачку зелененьких и закрыл крышку. «У меня получилось 2 коробки». «Это не важно, хоть 3. Ты их хорошо пересчитал?» «Я знаю, сколько у меня было денег. Я хочу услышать Оленьку. И потом надо договориться, как вы мне ее передадите. Подойди к окну». «Чего?» «Подойди к окну, тебе говорят, и не произноси ни слова. Мы знаем, что у тебя передатчик, а телефон слушают. Если произнесешь хоть слово, твоей Оленьке конец. И вообще, с этого момента ты молчишь. Выполняешь наши указания и молчишь. Скажи «да», если понял. «Да». «Вот теперь молчишь». «Хорошо». «Молчишь, я сказал». Пауза. «Вот теперь я вижу, что ты понял. Смотри в окно». Петюнчик сразу увидел на крыше противоположного дома 2 фигурки. Одну маленькую детскую, а вторую мужскую. Они стояли почти на самом краю. Мужчина держал девочку за шиворот, но с такого расстояния, как следует разглядеть, ни того, ни другого было невозможно. Петюнчик, помня инструкцию, молчал. «Если видишь, щелкни по трубке». Петюнчик щелкнул. «Теперь слушай. У тебя на все про все есть 1 минута. 1 минута после того, как я скажу «пошел». Ты забираешь деньги, выходишь из квартиры и бросаешь их в мусоропровод. Девочка сама к тебе придет через 10 минут. Все эти 10 минут ты сидишь и молчишь, иначе ты ее не увидишь. Пошел». Игнатьев уже подъезжал к дому, где находился Петюнчик, когда ему доложили содержание разговора. Игорь добавил, что именно сейчас из дома собираются забирать мусор, и, видимо, это и есть либо сами похитители, либо купленные ими сотрудники городских служб. «Не спускайте с них глаз», — приказал Игнатьев. «Только следите. Никаких действий, пока не получим назад девочку». «Они уезжают, Дмитрий Владимирович, что нам делать?» «Следуйте за ними, только оставьте приемник». «Кто там с ним?» «Соколов». «Пусть подождет, я сейчас подъеду». «Помни, без моего приказа никаких действий. Я организую вам поддержку и, если понадобится, подмену. Куда они поехали?» «Выруливают на Ленинский». «В какую сторону?» «От центра». «Понятно. Я уже подъезжаю». Машину с аппаратурой Игнатьев увидел сразу. Он постучался и, не дождавшись ответа, открыл дверь. Сеня Соколов с наушниками на курчавой рыжей голове сидел к нему спиной, напряженно глядя в сторону подъезда. «Что нового?» «Пока ничего. Мусор забрали. Я знаю. Кто-нибудь за это время выходил? Только школьники». «Хорошо, продолжай слушать». И в это время они увидели ее. Девочка, быстро, не оглядываясь, ни на кого не обращая внимания, шла к тому месту, где они сидели в машине радиоперехвата. В руке она держала бумажку, видимо, на ней был записан адрес или код домофона. Игнатьев выпрыгнул навстречу, лицо заплаканное, под глазами грязные подтеки. «Ты Оля?» «Оля». «Оля Хлебникова?» «Да». «Правильно. Скорее садись в машину. Меня зовут дядя Дима, я работаю в милицию. Но мне нужно найти дядю Петю». Слезы хлынули из глаз ребенка так, словно только и ждали этого момента. «Не волнуйся, сейчас мы ему позвоним». Игнатьев быстро набрал номер. «Все, Оля у нас. За похитителями мы следим. Вы можете отдыхать, Петр Матвеевич». «Вы их задержите?» Петюнчик с удовольствием оторвал от кармана рубашки микрофон. «Мы идем по их следу». В этот момент заработала рация. Это был Игорь. «Дмитрий Владимирович, машина заехала в соседний двор. Оба, и водитель, и пассажир вышли. Похоже, собираются грузить мусор. Что мне делать? Они входят в подъезд, могут передать там деньги третьему лицу, и тогда нам придется туго». «Черт!» — майор Игнатьев хотел было выругаться покрепче, но его остановило присутствие в машине девочки. «Берите их, только смотри мне. Осторожно, они вооружены». На мгновение он забыл про Оленьку и, скомандовав шоферу «давай, Толик», плотно прижал к уху рацию, слушая, что происходит сейчас в соседнем с ними дворе. Они подъехали как раз в тот момент, когда Игорь и Женя Вольнов выводили из подъезда закованных в наручники похитителей. «Ну как?» — крикнул им Игнатьев, распахнул дверь «Волги». В руках у них ничего не было. Игорь понял. «Что именно имеет в виду майор, спрашивая у них, ну как? В подъезде мы никого не обнаружили». Игнатьев окончательно выбрался из машины. «Где деньги?» — рявкнул он, обращаясь к задержанным. Те, ничего не понимая, жались друг к другу. Один из них, тот, который постарше, открыл было рот, но произнести ему ничего не удалось, зато в лицо Игнатьеву полыхнул крепкий водочный перегар. «Я спрашиваю, где деньги, которые вы только что выудили из мусоропровода в соседнем доме?» «Две коробки из-под обуви, отвечайте». «Мы ничего не выуживали», — это заговорил тот, который моложе. «Там не было никаких коробок». «Игорь, посмотри в машине», — распорядился Игнатьев. Игорь посмотрел. «Там ничего нет, Дмитрий Владимирович. Может, в кузове, но здесь мы в него... «Не попадем, надо все вываливать». «Хорошо, сейчас я запрошу наряд, и вы с Вольновым поедете на свалку. Найдете там свободное место и все перероете». «Да не забудьте про понятых». «Где мы их там найдем, на свалке?» — взмолился Игорь. «А мне наплевать, где». У майора Игнатьева начало подниматься внутреннее раздражение. Явный признак того, что он поступает как-то не так. Делает что-то неправильно. Он еще не догадывался, что именно, но это вдруг возникшее ни с того ни с сего раздражение все нарастало, мешая сосредоточиться на срочных, неотложных мероприятиях по розыску остальных преступников. В том, что эти двое, как ему показалось, полнейшие дегенераты, действовали не одни, Игнатьев был убежден на все 100%. Он попросил подвести задержанных к машине, в которой находилась Оля. Заглянул к ней через противоположную дверь и спросил: «Узнаешь?» Оля протерла глаза, выглянула в окно, сморщила свой носик и сказала: «Не узнаю». «Приглядись как следует. Это не они тебя похищали?» Оля пригляделась. «Нет, не они. Те были в масках и одеты лучше». «А ты что, их без масок совсем не видела?» «Видела одного. Ну, того, которого вы тоже, наверное, видели. Он меня в дом к дяде Пете приводил». «Когда?» «С полчаса назад». «А зачем?» «Не знаю. Они на меня еще ранец надели, как на первоклассницу». «Ты хочешь сказать, что приходила к Смирнову полчаса назад в сопровождении одного из тех людей, которые тебя похитили?» «Нет, к дяде Пете мы так и не зашли, проторчали в подъезде зачем-то и вышли, а потом они меня сразу отпустили». Так, до майора Игнатьева постепенно стало доходить, почему это он вдруг почувствовал такое знакомое и пока еще необъяснимое раздражение. «Игорь, ты школьников утром видел?» «Видел». «И куда они шли?» «В школу, наверное». И тут майор Игнатьев с ехидством в голосе вкрадчиво спросил Игоря: «А какое, скажи, сегодня число?» 28 июля», — отбарабанил Игорь. «В школу, значит, детишки пошли». «Ой, Дмитрий Владимирович, вы правы. Какая сейчас школа? Лето ведь». «Давно ты, Игорь, видно, нигде не учился. Придется тебя на курсы повышения квалификации определить». «Лопухнулись мы с твоей помощью. Отпускай этих. Адреса и фамилии запиши на всякий случай». «А, черт! Едем к Соколову. Денежки откупные Оля сама на себе в ранце из подъезда вынесла». Третье. В 14:00 Петюнчику позвонили из банка. Звонила Оксана. «Петр Матвеевич, тут пришли юристы, говорят, что должны ознакомиться с финансовым состоянием банка. Они также хотят получить всю информацию по личным счетам Александра Евгеньевича». «Что? Какие еще к черту юристы? Гони их, Оксана, в три шеи. Я завтра приезжаю, пусть пишут письма». «Они мне показали доверенность и поручение от жены Александра Евгеньевича». «От какой жены?» «От Элизабет Маутнер-Мерлот». «Что за поручение?» «Заниматься наследством. Она же теперь фактическая наследница». «Черт! Что вы сказали, Петр Матвеевич? Гони их к чертям собачьим. Без них с наследством разберемся». «Хорошо, но что еще?» «Она сама звонила и просила предоставить им все материалы, а также рабочее место. Они пока посадят своего наблюдателя». «Кто звонил?» — не понял Петюнчик. «Ну, госпожа Маутнер-Мерлот, вдова Александра Евгеньевича». «Когда?» «Минут 30 назад». «Где она? Ты случайно не спросила?» «Нет, но она сама сказала, что пока будет решаться вопрос о наследовании, будет жить в Цюрихе». «Телефон оставила?» «Да. Вам продиктовать?» Петюнчик рассеянно записал номер. «Что она еще говорила?» «Ничего». «Гони юристов и никаких рабочих мест. Они грозятся через суд. Вот пусть принесут решение суда. А то привыкли нахрапом, прям как в России». Петюнчик положил трубку. Он ничего не понимал. То, что Элизабет сразу берет быка за рога, это понятно. Но почему она не может подождать, пока прилетит он сам? Боится, что за один сегодняшний день из банка могут утечь значительные средства? Может, она и права. Но только подпись и право распоряжаться счетами имеется в настоящий момент только у одного человека. И этот единственный человек – он, Петр Матвеевич Смирнов, первый вице-президент, а в настоящее время, к тому же, и исполняющий обязанности управляющего банком. В любом случае, хорошо, что она объявилась. Он набрал швейцарский номер. «Hello!» Это была Элизабет. «Привет, малышка!» «Что это ты вдруг в Цюрих рванула? Есть проблемы?» «Это кто говорит?» Голос холодный и властный. «Это я, говорит. Не узнаешь, что ли?» «Петр Матвеевич?» «Да, Петр Матвеевич. Я завтра прилетаю в Вену, а тебя там нет. Кого же я тогда обниму и поцелую?» «Я вас не понимаю, Петр Матвеевич, но все равно хорошо, что вы позвонили. Я попросила моего юриста направить в банк надежного человека и временно от моего имени установить попечительский контроль. Я хочу, чтобы этот человек во всем разобрался и доложил мне о реальной ситуации. Я прошу вас также до официального решения суда не осуществлять никаких действий на счетах банка. Это, кстати, и в ваших интересах, потому что я планирую предложить вам должность управляющего, но не сейчас, а чуть позже, когда решится вопрос о наследстве». Петюнчик молчал. Что это? Игра, рассчитанная на то, что их разговор слушают? Или, может быть, Элизабет действительно сошла с ума и хочет одна завладеть всеми Сашкиными миллионами? Холодный пот прошиб его с ног до головы. Мозг вдруг словно получил дополнительный катализатор, но вместо подсказки, что же делать, как понимать Элизабет, он внезапно обнаружил, что вспомнил, кому же все-таки принадлежит этот голос, говоривший с ним вчера относительно выкупа, Звонов. Это точно был Николай Звонов, только он один имел привычку вот так оскорбительно и резко обращаться к нему. Конечно, это все было в прошлом, тогда, когда они учились в школе. Но интонация, тембр голоса и знание предмета — точно он. «Госпожа Маутнер-Мерлот? Да, я вас слушаю. У нас тут небольшое приключенце. Похитили дочку Александра Евгеньевича. Олю? Но она же не его дочь. Может, и его?» Петюнчик сказал это со злобой, хотел, чтобы она поняла, играть с ним во всякие там игрушки бесполезно. А главное, очень может оказаться вредным для здоровья. Но не волнуйтесь, девочку уже нашли и вернули мамочке. Я очень рада, ничуть не смущаясь, ответила ему на это Элизабет. Так вы побеспокойтесь, чтобы моим юристам создали в банке все условия для работы. «Побеспокоюсь!» — рявкнул он, что было силы, и повесил трубку. Четвертое. Звонова Игнатьев нашел дома. Тот встретил их, кутаясь в теплый махровый халат, на ногах шлепанцы, волосы мокрые. Сразу видно, человек только что принял душ. В квартире, кроме него, еще женщина. Одета и причесана, словно только что из парикмахерской. На столе коньяк, вино, остатки от закуски. Дверь Звонов открыл быстро, не спрашивая, кто, и, видимо, даже не заглядывая в глазок. Игнатьев отметил все это как явление не совсем нормальное и на всякий случай зафиксировал в памяти, если вдруг пригодится для дела. Звонов узнал майора и, ничего не говоря, посторонился, пропуская его и Игоря в квартиру. Они прошли в гостиную. Игнатьев был раздражен, поэтому начал, опустив церемонию представления и практически без взаимных приветствий. «Вы знакомы с Петром Матвеевичем Смирновым?» «С этим рыбой прилипалой?» «Конечно, знаком. Почему вы так о нем отзываетесь?» «Потому что не люблю, вот и все. А с Зинаидой Хлебниковой и ее дочкой Олей вы тоже знакомы?» «Зинаиду почти не знаю, а дочь не знаю вообще». «Что случилось, Дмитрий Владимирович? Я рассказал вашим людям уже все, что знал. У меня гости», — Звонов кивнул на женщину. «Скажите, где вы находились сегодня между 7 и 10 часами утра?» «Сложный вопрос». «Значит, сегодня что-то еще случилось?» «Отвечайте. В 7 я еще спал. В 7:30 вышел на работу, в 8 был на работе». «Где вы работаете?» «На Полянке». «Нет, в каком учреждении?» «В салоне красоты». «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» «На работе я всегда вовремя. Там у нас 8 мастеров. Все они и подтвердят». «На работу по Садовому едете?» «Нет, зачем? Напрямую». «Так, а дома вас кто-нибудь видел? Как я спал?» «Вот она видела», Звонов, ухмыльнувшись, кивнул в сторону женщины. «А потом не знаю. Хотя, постойте, сосед. Я заскочил с утра к соседу, попросил почту забирать. Мы в следующую субботу в отпуск едем. Ну, и он, конечно, согласился. Он и подтвердит». «Во сколько это было?» «Как во сколько? Я же говорю, 7:30. Все было ясно. Если Звонов и замешан в похищении Оли, то доказать это, имея в своем активе только прозрение Смирнова, им не удастся. Тем более даже тембр голоса сравнить не с чем. Они начали прослушивать смирновские телефоны, только после первого звонка похитителей. А как он сам уверяет, Звонов разговаривал с ним только один раз, и этот раз был именно первый. В этот момент Игнатьеву на мобильный позвонил Женя Вольнов. «Дмитрий Владимирович, нам из Шереметьево 2 передали пленку. Кто-то из пассажиров бросил ее в почтовый ящик, адресованном в МУР. Пленка на английском. Но то, что я со своим ликбезовским языком понял, может очень нас заинтересовать. Пленка у тебя? Нет, отдал переводчикам. Пусть поработают и расшифровочку сделают. Когда она будет готова? Через 2-3 часа. Хорошо, значит, время есть. Мы с Игорем только заскочим перекусить и приедем. Никуда не уходи. Читать расшифровку будем вместе». Майор Игнатьев почувствовал, что именно эта пленка даст ответы на многие вопросы, которые за эту неделю с небольшим один за другим возникали и, оставаясь неотвеченными, повисали не только в воздухе, что было бы полбеды, но еще на бесконечных страницах протоколов, донесений и муровских сводок по делу об убийстве российского бизнесмена Александра Евгеньевича Хлебникова.